Подзаголовок «Богослужебные действия и обряды». Все действия богослужения в IV и последующих веках получили определенный порядок. Появились так называемые лекционарии, в которых означались отделы Святого Писания и назначенные для чтения в тот или другой день. После чтения Святого Писания следовало поучение. Право произносить поучение принадлежало епископам. В приходских же церквах поучения говорили пресвитеры, славились своими проповедями. На Востоке, где проповедничество было особенно развито, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, на Западе Августин, Папа Лев Великий. В VII веке на Западе проповедь совсем упала. Относительно пения нужно заметить, что на нем отразилось сильное влияние искусства. Начиная с IV века стали появляться в церкви разного рода гимны, отличавшиеся поэтическую силою, и разного рода напевы, проникнутые прекрасными мелодиями. Из церковных песнописцев IV века особенно выдается Ефрем Сирин, умер в 372 году, составивший много поэтических песнопений в честь мучеников, в противоположность гимнам еретическим, распространившимся в Сирии со времен еретиков-гностиков. С целью же противодействия еретикам, особенно арианам, которые посредством гимнов распространяли свое лжеучение, писали церковные песни Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиуланский, IV век. В V веке известен был своими песнопениями, именно стихирами на воскресные и другие праздничные дни, Анатолий, патриарх Константинопольский, умер в 458 году, а в VI веке Роман Сладкопевец, умер около 510 года, написавший до 1000 вдохновенных песней, известных под именем Кондаков, и множество икосов. В VII веке Сафроний, патриарх Иерусалимский, умер в 641 году, трудился, между прочим, над составлением церковных песней. Но особенно VIII век славен церковными песнописцами. Андрей, архиепископ Критский, умер около 712 года, был в полном смысле слова поэтом, доказательством чего служат его полные глубокого религиозного чувства покаянные каноны. Герман, патриарх Константинопольский, умер в 740 году, также должен быть поставлен наряду с лучшими песнописцами своего времени. Но Иоанн Дамаскин, умер около 760 года, и Козьма Маюмский, умер после Дамаскина, по всей справедливости занимает первое место в ряду песнописцев всех времен. Их каноны и другие церковные песни полны высокой поэзии. В IX веке Иосиф Песнописец, умер в 883 году, своими песнопениями закончил образование недельных служб. Напев, употреблявшийся в богослужении в IV веке, вначале так же, как и в первые века, был самый простой, близкий к разговорной речи, речитативный, но скоро стали вводить в богослужебное употребление пение искусственное, более или менее мелодичное. Страница 250. Поводом к этому послужило то, что христиане стали увлекаться музыкой театральную и стройным пением еретиков. Ввиду предохранения их от подобных увлечений, отцы церкви допустили и в богослужение стройные мелодичные пения. Так поступали Ефрем Сирин и Златоуст. На Западе ввел размерное мелодичное пение Амвросий Медиоланский, именем которого оно и обозначалось – «Cantus Ambrosianus». Но так как в амвросианское пение с течением времени привнесен театральный элемент, то папа Григорий Двоеслов ввел новый напев, важный, торжественный. Окончательное определение церковных напевов принадлежит Иоанну Дамаскину. Он изобрел 8 гармоний или гласов, и на них положил составленные им воскресные службы, которые образовали так называемый октоих или осмогласник. Осьмеричное число гласов или напевов Дамаскина вскоре вошло во всеобщее употребление в восточных церквах и даже принято было отчасти в западных, после чего церковное пение получило большее или меньшее единство и однообразие во всех церквах. Что касается порядка пения, то он был различен. пели все присутствующие при богослужении вместе или попеременно на два хора. Начинал петь один певец, а за ним повторял то же самое народ. Наконец пели один или несколько певцов, причем иногда в конце той или другой песни припевал с ним и народ. Ограничение участия народа в богослужебном пении относится ко временам Лаодикийского собора в 364 году, запретившего петь в церкви иным некоторым, кроме певцов, состоящих в клире. Примечание, правило 15. Конец примечания. В совершении таинств не произошло никаких перемен сравнительно с первыми веками. Так, чтобы принять крещение, требовалось предварительно пройти степени оглашения, которые были те же, что и в III веке. Только число оглашенных в V веке стало уменьшаться, потому что в V веке окончательно утвердился обычай крещения детей. К этому же времени стал мало-помалу прекращаться распространившийся было в IV веке обычай взрослых откладывать свое крещение на неопределенное время, в расчете через крещение, принятое перед концом жизни, получить отпущение всех грехов. К обрядам при совершении таинства крещения присоединилось еще дуновение на крещаемого при чтении заклинательных молитв. Обыкновенными временами для крещения были суббота под праздник Пасхи и Пятидесятница. На Востоке также праздник Богоявления. Вопрос о крещении еретиков, поднятый в III веке, разрешен был окончательно на соборах. Страница 251. Было решено, смотри примечание, всех еретиков, которые извращают христианское вероучение в его сущности и не имеют у себя правильного крещения во имя Отца и Сына и Святаго Духа, перекрещивать при обращении их в православной церкви. Прочих же присоединять только через миропомазание. Примечание. Первый Вселенский собор, правило 19. Второй Вселенский собор, правило 7. Тружский собор, правило 95. Конец примечания. Относительно миропомазания нужно заметить только, что с V века во многих уже западных церквах совершали это таинство исключительно епископы. Совершение таинства Евхаристии осталось такое же, только то богослужение, во время которого оно совершалось, то есть литургия, получило определенность и однообразие. К IV веку в разных церквах были разные литургии, хотя исходные в существенном. В Иерусалимской церкви была своя литургия, по преданию приписываемая апостолу Иакову, в Александрийской – евангелисту Марку, в Римской – святому Клименту, в Испанской и Гальской – тоже свои исходные с Иерусалимской. В IV веке явились, кроме того, еще новые изложения литургии в Медиоланской церкви Амвросия, в Кесарии Каппадокийской Василия Великого, в Константинополе Иоанна Златоуста, сокращение литургии Василия Великого. И, наконец, чин литургии прежде освященных даров, составленный папою Григорием Двоесловым. Литургия Василия Великого и Иоанна Златоуста с течением времени вошла во всеобщее употребление в восточных церквах. Прочие таинства, покаяние, священство, брак и елеосвящение – все вообще получили определенный чин, как свидетельствует о том сакраментарий VI века Григория Двоеслова. Это информация Смирнова.